Патрик был доволен. В тайном мешочке на груди уже лежал срезанный его замечательным ножом увесистый кошель. Он не мог взглянуть на его содержимое, но вес украденного веселил душу. Даже привычная при таком деле дрожь в ногах очень быстро прошла. На губах заиграла улыбка. Можно было уходить. Но молодая кровь бурлила в нем, окрыляла и делала беззаботным. Ему было весело. На груди вора в несколько мгновений оказался кружок колбасы и небольшой хлебец. «Вот и в дороге будет веселее», – потешался молодой вор. Оглянувшись на суетящийся рынок, Патрик уже готов был уйти, но его взгляд упал на неподвижно стоящего господина в синих одеждах. Веселая мысль мелькнула в его голове, и, поддавшись ей, молодой вор направился к позорному столбу. Подойдя вплотную к помосту, Патрик склонил голову на плечо и попытался заглянуть под капюшон, но синяя ткань была очень низко опущена, и он так и не увидел выражения лица местного палача. Парень отошел на несколько шагов, но и оттуда ничего не разглядел. Шмыгнув носом, молодой вор круто повернулся и неспешным шагом покинул площадь. Насвистывая веселую песенку пастушка, Патрик миновал несколько улиц и направился к кладбищу, чтобы попрощаться с могильщиком Ешка. Завернув за угол низенького дома, он уже готов был увидеть старую часовню и почерневшие кресты могил, но, не успев замедлить шаг, Патрик сходу уткнулся лицом в широкую грудь господина в синих одеждах. Застыв от ужасной неожиданности, молодой вор глухо замычал и почувствовал, как слабеют ноги. А палач, взявшись обеими руками за гарнаш, легко рванул его в стороны. Домотканное полотно разорвалось посередине, обнажив висящий на шее заветный мешочек. Патрик зарычал, и его правая рука, до боли сжимая нож, устремилась к шее этого страшного человека. В тот же момент она была перехвачена огромной ладонью палача. Еще миг, и молодой вор дико закричал. Он вдруг упал лицом в землю, а его правая рука оказалась высоко на отлете в крепком захвате железных пальцев господина в синих одеждах. Палач оттолкнул Патрика, и тот силой ударился о россыпь камней. В левой руке его обидчика остался сорванный мешочек со всей добычей этого веселого дня. Господин в синих одеждах просунул руку в хитро устроенный воровской кармашек и неторопливо извлек и положил на грудь перевернувшегося Патрика хлеб, колбасу, два яблока и кошель с монетами. Сюда же палач добавил острейший нож, который едва не вонзился в его шею. «Вор!» – глухо промолвил он и сбросил с головы капюшон. «Тебе очень хотелось взглянуть на лицо палача? Что ж, смотри!» «Твое любопытство тебя погубило. И мне было любопытно, почему у селянина такие добротные сапоги. И почему его руки не раздавлены тяжелой работой, а белы и нежны, как у сказочных принцесс. Уже завтра я отрублю тебе правую руку. Но это в том случае, если судья Перкель пожалеет для тебя веревку». Горячая волна прошла по телу молодого вора. Он бывал во многих опасных переделках и всегда находил способ спасти свое тело и душу. Но сейчас, глядя в звероподобное лицо палача, он ничего не мог придумать. И еще боль, чудовищная боль в вывихнутом правом плече. Неспешно собрав добычу в воровской мешочек, господин в синих одеждах взял Патрика одной рукой за шею и легко, как ребенка, поднял. А затем он велел вору идти впереди себя, совсем не беспокоясь о том, что тот может броситься на утек. Из-за боли, что огнем терзало плечо вора, каждый шаг давался ему с трудом. Медленно пройдя несколько десятков шагов, вор грустно вздохнул и как можно жалостливее произнес: «Господи, вразуми судью Перкеля и напомни ему, что некоторые доктора канонического права оправдывают необходимостью даже воровство. Если кто-либо украдет по необходимости что-то из пищи, питья или одежды по причине голода, жажды или холода, совершает ли он в действительности кражу? Нет, он не совершает ни кражи, ни греха». «Если речь идет о действительно необходимом», – закончил за него палач и усмехнулся. Патрик обернулся и, с изумлением посмотрев на странного господина в синих одеждах, неожиданно для себя рассмеялся. «Наверное, мне будет интересно на эшафоте с палачом, знающим строки из книги свода, самого Раймунда де Пеньефорта. И мне будет забавно повозиться с вором, имеющим университетское образование», — выдавил улыбку палач Гудо. «Можно понять голодного, укравшего хлеб. Но серебро... Нет. Стремиться раздобыть себе большее — это грех гордыни, супербия, одна из самых тяжких разновидностей греха». «Ого!» — морщась от боли, присвистнул молодой вор. «Из какого университета вылетают воры, мне известно. Но какой из них готовит к ремеслу палача, ума не приложу». «Есть такой», — печально выдохнул воспитанник подземелья правды. «Воли моей в этом нет. Так судьбе было угодно». «Вот и моя судьба сбросила меня с дубовых скамеек правоведения и толкнула на печальный путь легкой жатвой. А ведь и не доведи епископ Мюнстера моего отца до разорения и скорой смерти, из меня мог бы получиться судья». «Епископ Мюнстера?» – глухо спросил палач. «Ну, он самый. Поговаривают, что он вот-вот отправится в ад». «Там ему и место», – прошептал Гудо и громко велел. «Стой! Сегодня Господь к тебе милостив. Я дам тебе возможность искупить грех. Ты вернешь все, что украл. Да так, чтобы никто ни о чем не догадался». «Нужно поспешить. Но мое плечо...» 6 месяцев ты будешь искупать свой грех, выполняя ту работу, на которую я укажу. Если надумаешь обмануть и сбежать, знай, разыщу и отрублю тебе обе руки выше локтей. Через 6 месяцев ты сам решишь, как тебе дальше жить. Но если попадешь ко мне по воровству еще раз, муки твои будут страшнее адских. Давай руку». Патрик с опаской протянул искалеченную руку и закрыл глаза. Резкая боль пронзила все тело. От этой боли он на несколько мгновений провалился в беспамятство. А когда открыл глаза, то почувствовал, как его ослабевшее тело поддерживает палач. Боль в плече стала утихать, и от этого на его полноватых губах заиграла улыбка. «Воры говорят, что тот, кто обнялся с палачом, остался жить и не стал калекой, будет жить долго». Гудо посмотрел в большие голубые глаза вора и с сомнением покачал головой. Две пожилые горожанки, идущие навстречу, заметив молодого человека в руках палача, в страхе несколько раз перекрестились и, перейдя на другую сторону улицы, пустились во всю старушечью прыть.